Глава 21. «Ниара, тебе лучше вернуться в Раксу. Что это изменит? Папа, ты ведь не думаешь, что лишние несколько дней в пути остановят Лора и Раша, если он решит со мной познакомиться? Ну, сам-то он вряд ли поедет, и Раш вообще редко Рига покидает. Скорее нужно ждать требований явиться в письменной форме». «Ну и к чему тогда мне срываться с места и покидать Тарон? Нет уж, у меня здесь еще уйма незаконченных дел. Я собираюсь в поселок прямо сейчас. Не хочу терять ни минуты на пустые переживания о том, чего уже не изменить». Отец посмотрел на меня долгим взглядом, а после притянул к себе и крепко обнял. «Возможно, тебе лучше не перемещаться по городу одной». Глухо пробормотал он мне в макушку. «Я не буду одна, папа. Я же буду с Азера», — улыбнулась Лору, отстраняясь. «Кстати, ты не мог бы проехать со мной сегодня по лавкам травников в западной части города? Как раз бы показали Лера Грасса торговцам, представили, как твое доверенное лицо». «Не помню, рассказывала ли, что папа нашел молодого лекаря, Лера Одрио Грасса, который согласился работать в новом поселке. Лер Грасс не слишком хорошо расстался со своим наставником примерно по той же причине, что и я. Лекарь, у которого он проходил обучение, при оказании помощи недужным отдавал предпочтение состоятельным хитарам, отказывая в малейшем тем, у кого не оказывалось кучи цвирков для оплаты его услуг». Лер Грасс поначалу довольно скептически отнесся к идее обучать аргианок искусству травника, даже собирался отказаться. Но после подробного разговора, после того, как я расписала свою задумку, увидел, что все не так уж и сложно. Я говорю о системе, когда не нужно обучать аргианок всем премудростям травника, а каждый следует объяснить лишь малую часть для начала работы. Конечно, в обязанности Лера Грасса входило также и изготовление настоек, мазей, таблеток и прочего. Все рецепты я ему предоставила после подписания договора у Стряпчего о неразглашении и обязательном сроке службы не менее 10 лет. В это время Лер не может сменить место работы. Осталось только познакомить нового работника с лавочниками, которым мы сбывали снадобья и у которых закупали недостающие травы и другие ингредиенты, в основном привозные. «Если только ближе к вечеру», — подумав, ответил отец. «Тебя это устроит? Я сам прибуду в поселок, когда освобожусь». «Договорились». Быстро согласилась я и заторопилась в загоны. «Да, я тоже переживаю, это естественно», — думала я по дороге в загоны. «Но срываться с места глупо. Рано или поздно правда должна была открыться. Это было неизбежно. Как вывести отца из-под удара? Вот какой сейчас самый главный вопрос. Как убедить его не лезть на рожон, не бросать вызов повелителю? Завтра на ужин должен прибыть лор Раминор. Возможно, удастся заручиться его поддержкой, и это что-то изменит. Нити судьбы так изменчивы, уж мне ли не знать». По дороге в новый поселок я решила посетить старый, практически опустевший лагерь беженцев. Даже не знаю зачем, просто потянула вдруг в ту сторону. В этой части города перемещаться на гирте было небезопасно из-за большого скопления хитаров, и я спешилась, ведя друга в поводу. Азеро упорно тянул меня куда-то в сторону толпы, собравшейся чуть в отдалении. Оттуда раздавались какие-то звонкие крики, приглушенные гомоном толпы. «Азера, нам нужно спешить!» — пыталась увещевать я. «Мне сейчас совершенно не стоит влипать в новые неприятности!» Но ящер только мотал головой и продолжал тянуть меня в самую гущу толпы. Пробраться сквозь скопление хитаров, еще и ведя в поводу Гирта, оказалось задачей не из легких. Но если уж Азера что-то вбил себе в голову, переупрямить его у меня еще ни разу не получилось. Из-за низкого роста я не сразу смогла разглядеть причину сборища хитаров, и лишь, протиснувшись в самую гущу, увидела распластанного на земле парнишку, буквально накрывшего собой маленького окровавленного Гирта. Над ними возвышался крупный разъяренный хитар, со звериной злостью смотрящий на несчастных у своих ног. «Убирайся сейчас же!» — прорычал он, пиная ребенка ногой по ребрам. «Нет!» — провыл маленький хитар. «Я не дам его убить!» «Что ж, это твой выбор. Мне так даже проще». На руке мужчины появился большой огненный шар, который он намеревался запустить в ребенка. Толпа подалась назад. Никто не сделал и попытки вмешаться и помешать хитару творить беззаконие. Азера оскалился и жутко зарычал, вырывая у меня повод. Таким я его еще не видела. Гирт присел на задние лапы, пригнул голову и обнажил жуткие зубы. «Стой!» — громко закричала я, обращаясь к хитару и опасливо делая несколько шагов к нему. «Отойди от них!» Огненный бросил на меня взгляд вскользь, даже не повернувшись. Он готовился атаковать. «Убирайся отсюда!» — процедил Огненный. «И ящера своего забери, я в своем праве!» Азера стоял за моей спиной все в той же угрожающей позе. «Сюда сейчас придут стражи!» — пыталась я увещевать мужчину. «Оставь ребенка и просто уходи!» «Они оба — моя собственность!» — сплюнул хитар. «Я в своем праве!» — повторил он. «В Карахаре нет рабства», — смело заявила я. «Аргионс, видимо». «Мальчик сейчас под защитой императора и больше тебе не принадлежит». «Да плевать императору на него», — рассмеялся мужчина, играясь огненным шаром. «Отзови своего ящера и убирайся отсюда», — снова приказал он мне. «А эти двое мои, живые или мертвые?» «Опусти руки и убери огонь», — с облегчением услышала, что еще кто-то решил вмешаться. «А то что?» «Нам придется применить силу», — послышался второй решительный голос. «Эмирас, это он!» Едва сдержала неуместную в данной ситуации улыбку, просто услышав его голос. После той безобразной сцены, что я сама же и устроила, мы больше не виделись. «Ты сейчас на территории Карахара и должен подчиняться законам империи», — твердо продолжал Эмирас. «Применение силы в местах скопления хитаров запрещено законом. Нападение на подданных империи запрещено законом». «Он не подданный империи», — уже не так уверенно ответил Аргионец, убирая огненный сгусток. Оглянулась и с облегчением увидела, что Эмирас не один. Вокруг него еще пятеро хитаров, которым явно не нравится происходящее. Они готовы вмешаться в любую минуту. «Он на территории Тарона, а значит, под защитой империи», — припечатал хитар, первым вмешавшийся в ситуацию. С благодарностью посмотрела на него и положила руку на морду Азера, стараясь немного его утихомирить. Гирт разошелся не на шутку, когтями вспарывая землю и жутко скрежеща зубами. Ящер поднял голову и вопросительно посмотрел на меня, будто спрашивая, почему я стою тут и до сих пор не подошла к окровавленным малышам на земле. Огненный Аргионец стоял прямо возле них, но присутствие Эмираса придавало мне уверенности, и я в несколько шагов приблизилась к мальчику, который пытался закрыть своим телом маленького Гирта. Эймирас тут же сделал несколько шагов в мою сторону, отсекая Арагионса чуть в сторону. «Не трожь их», — сделал последнюю попытку тот. «Они оба принадлежат мне. У меня есть Тархан». И Арагионец полез за пазуху. Хотел, видимо, достать тот самый Тархан, но Эймирас тут же скрутил его и заставил опуститься на землю. Огненный вспыхнул. Резко. Народ отшатнулся еще дальше. Тут и там послышались вскрики. Надеюсь, никто не пострадал. Все свое внимание я сосредоточила на маленьком хитаре на земле. На вид ему было лет 5, тощий, нечесанный, в изодранной одежде. «Я тебе помогу», — прикоснулась к мальчику и тут же увидела молодую девушку со слезами, тянущую руки к ребенку. «Я ее знаю. Она сейчас в новом поселке с маленькой девочкой. Именно эта регионка взялась присматривать за малышами в нашем детском саду. Имени не помню, но это точно она». «Где твоя мама?» — тихонько спросила вздрагивающего мальчика. Он молчал. Повторила на арагионском. Вскинулся. Явно понял, но отвечать не стал. Кто-то ткнул меня в плечо. Резко повернулась. Азера. Подвинул меня лобастой головой и схватил за шкирку маленького Гирта, вытащив того из-под хитара. Ребенок вскочил, стремясь защитить своего друга, но увидел, что Азера зализывает раны ящера, и успокоился. «Светлая, ты в порядке?» — подозрительно глядя на меня, спросил Эймирас. После последней нашей встречи он вел себя настороженно. «Да», — кивнула в ответ. «Спасибо, что вмешались. Он арагионец?» — кивнула на Огненного со связанными руками. «Похоже на то. Совсем ополоумел от безнаказанности. Нужно дождаться стражей, сдать его им». «Я, кажется, видела маму этого мальчика в лагере. Тут полно свидетелей. Может, мы можем не ждать стражи и уйти?» «Гирта, ты ведь тоже хочешь забрать?» — кивнул он на маленького ящера. «Ну, как маленького? Гирты вообще довольно крупные животные. Вот и этот, практически новорожденный, весил 40 кг и размером был с меня. На руках такого не понесешь. Тогда я поищу повозку. Ждите здесь», — он указал на закуток неподалеку, куда мы, ковыляя, и отошли. Маленький хитар слышал наш разговор, и, думаю, Карахарский он все же понимает, потому что на словах о маме вскинулся и теперь с надеждой смотрел на меня. Вскоре Эймирас вернулся и отвел нас к дороге. Там уже ждала повозка. Азера за шкирку донес раненого Гирта. Мальчика взял на руки Эймирас. Помог нам всем забраться внутрь и назвал адрес нового поселка извозчику. «Спасибо тебе», — искренне поблагодарила Хитара. «И твоим друзьям», — кивнула ему за спину. «Передай мою благодарность. Прости за прошлый раз. Не знаю, что на меня нашло». «Ты меня напугала, Светлая», — коснулся кончик моего носа Эймирас. «В следующий раз зови стражей, а не лезь сама в самую гущу, ладно?» «Не обещаю», — улыбнулась я. «Так я и думал», — притворно вздохнул парень. «Сколько тебе лет, Светлая?» — вдруг спросил он. «Почти 13», — нахмурилась я, смутившись резкого перехода темы. «Дождись меня, ладно?» — высказал странную просьбу Эймирас, едва коснулся моей щеки губами и скомандовал извозчику трогать. А я всю дорогу до поселка глупо улыбалась, витая в облаках и непрерывно касаясь места поцелуя.